Глава 9. Ждать пришлось недолго, но за это время я не придумала ничего нового. А может и правда, такое изобретение, как часы, для этого мира сейчас не актуально. Вышел Адлар и кивнул, чтобы я шла за ним. Но он не сразу направился на лестницу, вначале перешел в другое крыло на этом же этаже и по очереди стукнул кулаком в две двери. «Просыпайтесь!» – прокричал он, и только после этого стал спускаться по ступеням. Я, памятуя его наставление, ни на шаг от него не отходила. На первом этаже, в зале, где мы вчера ужинали, уже жарко пылал камин. Присев за стол рядом с Адларом, я поинтересовалась у него. «Это ваш дом, да?» Зевнув, он утвердительно качнул головой. «А Волда и Святой Отец, они у вас живут?» «Вот еще. У Волда рядом свое поместье. Мы вчера туда и направлялись, да тебя по дороге встретили. А отче Бенедикт? Ну, он так-то при храме приписан, только часто с нами проводит время. А тебе зачем?» Адлар отчаянно растирал лицо руками. Видно, совсем не выспался. «Знакомлюсь с укладом вашей жизни. Очень надеюсь, что мне удастся вернуться обратно, и я буду вспоминать добрым словом вас и свои приключения». «Не думаю, что твоим планам суждено сбыться, дочь моя». В зал зашел храмовник, а следом за ним заспанный с отпечатком меховой подушки на щеке Волда. Я аж подпрыгнула от такого обращения. Еще накануне он называл меня ведьмой и призывал сжечь. А сегодня, посмотрите-ка, дочь моя. Пока они рассаживались, я во все глаза разглядывала отца Бенедикта, а то вчера с перепугу боялась лишний раз на него посмотреть. Высокий, поджарый, с очень прямой спиной. Пепельные волосы волнами не спадали на плечи. Высокий лоб, серые пронзительные глаза, тонкий нос с еле заметной горбинкой и ухоженная борода. Наверняка прихожанкам он очень приятен. И тембр голоса, когда не кричит про ведьм, обволакивающий и какой-то родной. «Так, про что это я?» «Почему вы так думаете, святой отец?» «Что он надумал в отношении меня?» «Видишь ли, наш Создатель!» Он картинно поднял глаза к потолку и перекрестился. «Крайне разумен. И если перенес тебя к нам, значит, на то имелись веские причины. Не думаешь же ты, что он тебя на день-два сюда определил?» И храмовник улыбнулся мне такой обворожительной улыбкой, что у меня аж мурашки побежали по спине. «М-да, давненько я не оказывалась в компании настолько привлекательных молодых мужчин. Вернее, никогда. Но здесь мне не выжить. Одни волосы чего стоят?» Я грустно вздохнула в ответ. «Мой их дурным корнем, от него они за раз потемнеют». Эта кухарка, что накрывала на стол, вклинилась в разговор со своевременной помощью. «Спасибо». Я поблагодарила ее. «А где его взять?» «Да в любом доме его полно. Ты зайди потом на кухню, отсыплю». С опаской кидая взгляды в мою сторону, но все же миролюбиво предложила она. «Это ж надо, какие разные люди. Бирк со мной вчера разговаривать боялся, а она на кухню приглашает». «Но волосы — это не главное, их и под головным убором можно спрятать. А как быть с тем, что я не знаю совершенно ничего о вашем мире? Я даже не знаю, как у вас принято обращаться к людям». «Истинный господин — это к господам. Святой отец ко мне. А с остальными как хочешь», — пожал плечами храмовник. «Можно и собакой обозвать, или просто «эй, ты!»» И он изящным жестом смахнул соринку с рукава. «У меня все больше складывалось впечатление, что он будто красуется передо мной. Только с чего бы?» «Ну, допустим. А чем я буду зарабатывать на жизнь? Как вообще легализуюсь в вашем мире?» Увидев удивленные взгляды, я поторопилась объяснить. «Как объяснить, откуда я взялась? Не скажешь же, на дороге нашли?» «Пока ты под нашей защитой, бояться тебе нечего. А в остальном давай думать, чем мы можем помочь друг другу. Расскажи остальным про время, что ты мне втолковывала». Говоря это, Адлар отправил в рот приличный кусок мяса и закончил фразу с набитым ртом. Я в который раз принялась объяснять, что без точного времени взаимодействие людей затруднено. «Святой отец, как вы на службе ориентируетесь? Сколько она должна длиться?» «Сколько пожелаю», — беззастенчиво усмехнулся храмовник. «Когда Всевышний радуется, то и я с ним. А бывает тошно, поэтому ограничиваюсь малым». Я снова предприняла попытку растолковать важность наличия часов на примере отправления обозов. Но мои собеседники только пожали плечами. «Этот ушел, жди следующий. Делов-то». Одним словом, мне не хватило знаний и красноречия, чтобы убедить их. А если я этим не смогла доказать, то про весь остальной мир не стоит и думать. Часы я привела в пример, потому что это первое, что пришло в голову. Я про ваше возвращение в столицу думаю, вот и предложила. «А что еще особенного есть в твоем мире?» — спросил Волда и громко рыгнул прямо за столом. «Позорище, да и только!» «Я так сразу и не соображу. Может, ателье по пошиву одежды открыть в столице? Или ресторан? Правда, о тонкостях их мастерства я не имею понятия». «Швей в столице достаточно, харчевин тоже», — возразил Адлар, тряхнув головой. «Вы мне совсем не помогаете. Расскажите тогда, чего у вас нет», — предложила я, но сразу поняла, что они не смогут этого сделать. «Как рассказать о том, чего не знаешь?» «Мне бы в столицу вашу попасть, самой осмотреться, но при этом вместе с вами, так спокойнее будет». «Нам нельзя отсюда выезжать. В любой момент нагрянут дознаватели, и если не встретят нас, сразу в тюрьму, когда поймают», — пояснил Адлар. «А святой отец? Хотя, наверное, будет странно видеть храмовника в компании девушки». «Дело не в этом. Ему тоже нельзя покидать эти земли». Адлар тяжело вздохнул. «А на каких условиях вы можете выехать? Позволено ли вам проведать семью? К лекарю столичному на прием попасть? Одежду себе пошить? Что является уважительной причиной?» Судя по недоуменным переглядам, они и об этом не задумывались. «И когда приедут дознаватели, вы тоже не знаете, так?» Вот тут они единодушно кивнули в ответ. «Тогда давайте договоримся следующим образом. Я помогаю вам вернуться в столицу, а вы мне устроиться в этом мире и сохранить мою тайну». «Согласен». Адлер с Волда ответили почти одновременно, а храмовник отвел взгляд. «Святой отец», — обратилась я к нему. «Ты не сможешь меня отсюда вытащить. Надо мной власть церкви», — печально произнес он. «А что, церковь не нуждается в деньгах или уникальных новинках? А если их предложите именно вы?» Я по-свойски подмигнула храмовнику и еле удержалась от хохота, когда он изумленно приоткрыл рот.